На следующий день Бильбо почти позабыл о Гэндальфе. Память у него и впрямь была никудышной, и приходилось кое-что записывать в памятной книжке. К примеру, «Гэндальф. Среда. Чай». Но вчера он так переволновался, что забыл все начисто. Только Бильбо собрался попить чаю, как громко звякнул дверной колокольчик. Тут он все и вспомнил, как угорелый понесся хоббит на кухню, поставил на плиту чайник, вытащил еще одну чашку с блюдцем, парочку коржиков и кинулся к двери. «А, прошу прощения, что заставил ждать», — собирался уже сказать он, надеясь увидеть Гэндальфа. Но перед ним стоял не волшебник, а гном с голубой бородой, заткнутый за золотой пояс и горящим взглядом из-под темно-зеленого капюшона. Едва дверь отворилась, гном протиснулся внутрь, будто только его и ждали. Он отстегнул капюшон, повесил его на крючок и с низким, чуть ли не до полупоклоном произнес: «Двалин, к вашим услугам!» «А, Бильбо Бэггинс, взаимно!» Вопросов хоббит не задавал и, само собой, не получил никакого ответа. Молчание затягивалось, и чтобы хоть что-то сказать, Бильбо ляпнул: «А, я как раз собирался выпить чаю, не составите ли мне компанию?» Это прозвучало несколько чопорно и суховато, но ведь хоббит изо всех сил старался быть приветливым. «Интересно, что сказали бы вы, если бы к вам без спросу и приглашения ввалился гном, да еще скинул плащ, будто у себя дома?» Совсем скоро, не успели они приняться и за третий коржик, снова грянул дверной колокольчик. «Прошу прощения», — извинился перед гостем хоббит и направился к двери. «Ну, наконец-то!» — то намеревался он сказать припоздавшему Гэндальфу. Но это опять был не Гэндальф. Вместо волшебника на пороге стоял совсем старый гном с белой бородой и в красном плаще с капюшоном. Он, как и первый, едва приоткрылась дверь, бесцеремонно шмыгнул в переднюю. «Ага, наши помаленьку собираются», — сказал гном, заметив зеленый капюшон Двалина. Он повесил рядышком свой красный и, приложив руку к груди, представился. «Барин! К вашим услугам!» «Спасибо», — не впопад ответил Бильбо, но его так поразило это «наши собираются», что он уж и сам не знал, что говорит. Гостей-то Бильбо любил, но только званых или, на худой конец, просто знакомых. И вдруг ему в голову ударила ужасная мысль о коржиках. Он, как гостеприимный хозяин, должен будет выложить все до единого, а самому ничего не останется. «Прошу, вы как раз поспели к чаю». «Я бы предпочел кружечку пивка, если не возражаете. Но не откажусь от коржика с тмином, коли у вас таковой найдется». «Да сколько угодно». И не переставая удивляться своей неожиданной щедрости, Бильбо уже мчался в погреб, чтобы нацедить кружечку пива, а потом в кладовку за двумя отличными коржиками, которые он испек накануне и собирался съесть на ужин. Когда он вернулся, Балин и Двалин уже, как ни в чем не бывало, сидели за столом и безумолку болтали по-дружески, а вернее по-братски, ибо и на самом деле были братьями. Едва Бильбо успел поставить на стол угощение, как вновь блямкнул колокольчик. Раз и еще раз. «Теперь-то уж точно Гэндальф», — подумал Бильбо, поспешая к двери. Но он снова ошибся. Перед ним стояли два желтобородых гнома в синих плащах, перетянутых серебряными поясами. У каждого из них висела на плече сумка с инструментами, а в руках они держали кирки. Бильбо теперь уже не удивился, когда гномы без приглашения прошмыгнули в дверь, едва она приотворилась. «Чем могу быть полезен, уважаемые гномы?» Фили, к вашим услугам. И Фили, наш вам. Они повесили капюшоны и коротко поклонились. Готов служить вам и всей вашей родне. Где? Двалин и Балин уже здесь. И мы тут как тут. Считай, нашего полку прибыла. Полк. С ужасом стал подсчитывать Бильбо. Что же будет, если они все соберутся? Дружище, соберись-ка с мыслями, хлебни чайку и успокойся. Он скромно примостился в уголку, а четверо гномов расселись вокруг стола и принялись толковать о золотых копьях, о злодеях-гоблинах, о грабителях-драконах и о многом таком, чего он знать не знал, да и знать не желал, потому что все это попахивало приключениями. Только-только Бильбо сделал успокоительный глоток чаю, как динь-динь-динь-динь! Заметался дверной колокольчик, будто его пытался взорвать какой-то озорник. Еще один гость. Судя по звону, их четверо. Точно четверо. Я видел, они шли за нами. Бедняжка-хоббит схватился за голову. Что происходит? Чего ждать и кого еще ждать? Вдруг они всем полком останутся на ужин? А колокольчик тем временем неистовствовал. Пришлось нестись к двери. Их оказалось не четверо, а пятеро. Едва Бильбо успел повернуть ручку, как они уже один за другим просочились внутрь и, кланяясь, быстро лопотали: «К вашим услугам, к вашим услугам, к вашим услугам, к вашим услугам, к вашим услугам!» Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, ну и имена! Не успел хоббит и глазом моргнуть, как два пурпурных, серый, коричневый и белый капюшоны уже висели на крючках, а гномы строем шествовали в гостиную, поблескивая золотыми и серебряными поясами и широко размахивая руками. Здесь и впрямь уже толпился и шумел чуть ли не целый полк. Кто-то требовал пивка посветлее, кому-то по вкусу было только темное, этот желал кофе, а всем вместе подавай коржиков. Хоббит с ног сбился. На плите, не смолкая, фырчал и кипел огромный кофейник. Коржики с тмином поглощались в минуту. Гномы уже принялись за ячменные лепешки, густо намазанные маслом, когда раздался не звонок, а громкий стук. Грохотанье, сотрясавшее чистенькую зеленую дверь хоббита. Кто-то молотил в нее палкой. Бильбо, как угорелый, понесся по коридору. Задерганный, сбитый с толку, он уже ничего не соображал. Такой безумной среды ему и не припомнить. Хоббит в сердцах рывком распахнул дверь, и они, как солдатики, попадали один на другого. Еще четверо гномов, а позади них, опершись на посох, стоял улыбавшийся Гэндальф. Он так исполосовал дверь своей палкой, что исчезла даже тайная метка, которую волшебник нацарапал вчера утром. — Поосторожнее, Бильбо, поосторожнее. Не ожидал я от тебя такого. Сначала заставляешь друзей ждать за дверью, а потом дергаешь ее так, будто хочешь сорвать с петель. Впрочем, позволь тебе представить Бифура, Бафура, Бамбура и в особенности Торина. К вашим услугам! Хором сказали Бифур, Бафур и Бамбур, выстроившись в затылок друг к другу. Потом они один за другим, как по команде, отстегнули и повесили на крючки рядком два желтых капюшона, один бледно-зеленый и особо небесно-голубой с длинной серебряной кисточкой. Конечно же, особенно этот капюшон принадлежал Торину. Этот почтенный гном был никто иной, как сам великий Торин Океншильд. можете представить, как он был раздосадован, когда, только переступив порог, тут же оказался на половичке для ног под грудой попадавших на него Бифура, Бафура и Бамбура. А толстяк Бамбур, между прочим, и один мог придавить кого угодно. Высокомерный Торин был оскорблен до глубины души. Не то что вежливого к вашим услугам, но и доброго слова не дождался бы от него Бильбо, если бы не осыпал гостя тысячи извинений и сожалений. Наконец Торин смилостивился и, нахмурившись, важно оттопырив губу, небрежно бросил. Гэндальф окинул быстрым взглядом все 13 гномих капюшонов, висевших в ряд на крючках рядом с его шляпой, и весело проговорил: «Ну вот, все и собрались. Неплохая компания подобралась. Надеюсь, и для нас осталось что-нибудь поесть, попить. Что? Чай? Нет, благодарим покорно. Мне бы красного вина». «И мне!» «А мне вареница малинового и яблочный пирог. А еще сладких пирожков и сыра. Пирог с поросятинкой и салат. И коржиков, и пивка, и кофе. И не забудь добавить дюжину яиц, дружище!» — прокричал Гэндальф вдогонку хоббиту, покорно потащившемуся в кладовку. «Прихвати заодно копченую курочку и маринованных огурчиков!» «Кажется, он получше меня знает, что припасено в доме». Бильбо уже почти не сомневался, что его втравливают в самое настоящее приключение. Хоббит совсем упарился и взмок, наваливая на большие подносы бутылки, банки, ножи, вилки, стаканы, тарелки, ложки, гору всевозможной еды. «Чтобы им лопнуть этим ненасытным гномом, просились бездельники. Нет, чтобы помочь». Бильбо осекся, увидев теснящихся в дверях кладовки Балина, Двалина, Фили и Кили. Не успел он и ахнуть, как они подхватили подносы, приволокли в гостиную пару столиков и в мгновение ока уставили их едой и питьем. Гэндальф восседал во главе стола, а остальные 13 гномов теснились вокруг него. Бильбо примостился на табуретке у камелька. Аппетит у него совсем пропал, и он хмуро грыз черствый коржик. Бедняка пытался убедить себя, что ничего особенного не происходит, и никакое приключение ему не грозит. А гномы пили, ели, грызли, жевали и болтали без умолку, будто только за этим и пожаловали. Наконец они насытились и отвалились от стола. Бильбо кинулся убирать пустые тарелки и опустошенные бутылки. «Надеюсь, останетесь на ужин?» «Само собой! И после ужина побудем. Мы здесь надолго. А пока суд да дело, попоем, попляшем. А ну, ребята, за уборку!» Сам Торин с места не сдвинулся и продолжал солидно толковать с Гэндальфом. Зато остальные 12 гномов мигом сгребли со столов посуду, составив тарелки стопкой, увенчав эту горку бутылкой и балансируя свободной рукой, будто цирковые жонглеры, гномы вереницей потянулись на кухню. Хоббит семенил за ними, вскрикивая от ужаса: «Пожалуйста, осторожней! Не беспокойтесь, пожалуйста! Я сам справлюсь!» Гномы будто и не слышали. Они весело запели: «Бейте стаканы, грохайте блюдца, ложки ломайте, гните ножи, чайные чашки здорово бьются. Опал тарелки, кроши и круши, соус разлейте, ковров не жалейте, все кувырком и верном, пол черепками, костями усейте. Ну-ка, об стену бутылки с вином, скатерть рвите, в клочья салфетки, вилки втыкайте в стулья и в стол, под одеяло пихайте объедки, под простыню закопченный котел, скажет спасибо гному любому, Бильбо за помощь такую по дому. На самом-то деле все было наоборот. Пока Бильбо суетился и совался под руку, гномы, напевая свою ужасную песню, ловко и быстро перемыли посуду и аккуратно расставили все по местам. Потом они всей толпой вернулись в гостиную, где Торин, закинув ноги на каминную решетку, невозмутимо покуривал трубочку. Он выпускал небывалые дымные кольца, чуть ли не стележное колесо, и направлял их то вверх, то к дымоходу, то нахлобучивал на часы над камином, то катил под стол, а то и просто давал им свободно плыть к потолку. А Гэндальф, часто попыхивая своей короткой глиняной трубочкой, пых, пых, пых, пускал колечки поменьше, и они, кружась, настигали дымные кольца Торина, проскочив сквозь кольцо гнома и покружив по комнате, колечки волшебника послушно возвращались к нему и повисали над головой зелеными венчиками. Вскоре над Гэндальфом скопилось столько дымных колец, что они окутывали его мерцающим облаком. В колдовском свете вечерних сумерек, под невесовой шапкой дыма, Гэндальф выглядел таинственным и всемогущим. Бильбо стоял и завороженно наблюдал за волшебным кружением дымных колец. Он припомнил, как еще утром гордился тем, что ветер относил выпущенные им жалкие колечки за холм, и, покраснев, почувствовал себя мелким хвостунишкой. — А теперь сыграем что-нибудь! Эй, тащите свои инструменты! Килли и Филли кинулись к своим сумкам и вынули оттуда крохотные скрипочки. Дори, Нори и Ори неожиданно извлекли из-под плащей флейты. Бамбур приволок из прихожей барабан. В руках у Бифура и Бафура возникли кларнеты, которые, оказывается, лежали вместе с посохами. А мы оставили свои инструменты на крыльце. Прихватите заодно и мой! Вскоре гномы вернулись. У каждого была виола ростом с него. Вдобавок они принесли изящную золотую арфу Торина, заботливо укутанную зеленой тряпицей. Стоило Торину коснуться струн, как полилась такая нежная и сладостная мелодия, что Бильбо тут же забыл обо всем на свете и поплыл по волнам музыки далеко-далеко от хоббичьего норки. За реку, за холм, в неведомые земли, где в небе сияло сразу несколько лун. Вечерние сумерки занавесили маленькое окошко, скрыв из склона и вершину холма. Заплясали вдали крохотные огоньки апрельских светлячков. Гномы играли и играли, а тень бороды Гэндальфа скользила в медленном танце по стене. И тьма затопила гостиную, и огонь в камине погас, и тени растаяли, а гномы все играли и играли. Внезапно один из них затянул песню, тут же и подхватил другой, третий, и вот уже музыка сплетается со звуками многоголосого пения, песня, пришедшая из глубин земли, из древних тайных жилищ, из гномьих преданий заполнила дом Бильбо. До нас дошел лишь кусочек, отрывок этой бесконечной песни, в словах которой только чуткое ухо может угадать протяжную мелодию. Слушайте. В тумане растаяли дальние горы, молчанье во мраке пещеры хранят. Закончим до ночи походные сборы и выйдем искать заколдованный клад. Гулы подземные небу знакомы, звон колокольный и дробь молотков Злато ковали без устали гномы, на клад наложили заклятие веков. Древние тайны, эти владения были открыты эльфам лесным. Эльфы искусно гранили каменья и наполняли их светом дневным. Звезды ночные сияли в коронах, в драконьем огне закалялись мечи, скользили сквозь кольца в кольчугах сплетенных лунные тени и солнца лучи. В тумане растаяли дальние горы, молчание во мраке пещеры хранят. Закончим до ночи походные сборы, выйдем искать нам завещанный клад. Арфы умолкли, и в мире подлунном эльфов напевы давно не слышны. Рука не скользит по серебряным струнам, никто не тревожит лесной тишины. Но бури и ветры стонали когда-то, и в тучах тонули дневные лучи. Огонь по деревьям метался крылато, как факелы сосны пылали в ночи. Дол оглашался набатным трезвоном, дышала тревогой кромешная тьма. Пламя ревело свирепым драконом. Рушились башни, пылали дома, горное эхо умножило громы. Глохли от грохота недра земли, подземные залы покинули гномы. Клады сокрыли и скрылись вдали. Тают в тумане дальние горы, молчанье во мраке пещеры хранят. Закончим до ночи походные сборы, пойдем и отыщем потерянный клад. Гномы пели, а в сердце Бильбо рождалась любовь к чудесным вещам, сотворенным умелыми руками этих подземных жителей. Магия их волшебных деяний очаровывала хоббита, и в нем проснулось то давнее, что таилось на дне души каждого потомка великого Тука. Жажда увидеть далекие поднебесные горы, услышать глухой шум сосен и грохот водопада, проникнуть в глубокие пещеры и притом держать в руке острый меч, а не посох странника. Бильбо приник к окну. В темном небе, низко над верхушками деревьев, висели крупные звезды. И он подумал о сверкающих во тьме пещер грудах драгоценных камней. В лесу за рекой полыхнуло пламя. Кто-то, наверное, развел костер. Но Бильбо представилось, как налетают свирепые драконы и своим огненным дыханием сжигают вокруг все живое. Он помотал головой и поспешил опять превратиться в обыкновенного обитателя усадьбы Бэк, что под холмом, в тихого и мирного хоббита по имени Бильбо Бэггинс. Он встал, дрожа от страха. Может быть, сделать вид, что отправляешься за лампой, а самому юркнуть за бочки с пивом в подвале и там затаиться? И не показываться, пока гномы не уберутся из его дома. Тем временем пение кончилось, и все уставились на него сверкающими в полутьме глазами. — Куда это ты собрался? — спросил Торин, и по тону его голоса сразу стало ясно, что гном прочитал мысли хоббита. — А за лампой. Темновато стало. «А мы любим темноту! Темные делишки творятся в темноте!» «До света еще далеко!» «Да-да», — пролепетал Бильбо и хотел было снова опуститься на табуретку, но от смущения промахнулся и плюхнулся на каминную решетку, задев ногой кочергу и угольные щипцы, которые с грохотом покатились по полу. — Тихо! Слово Торину! И Торин заговорил. — Гэндальф, гномы и господин Бэггинс, мы собрались в доме нашего друга и сотоварища, этого необыкновенно храброго хоббита, да не упадет ни один волосок с его головы, ни один завиток с его ног. Поблагодарим хозяина за хлеб да соль, за вино да эль! Он умолк, ожидая от Бильбо ответной благодарности. Но бедняга-хоббит услышал лишь, что его назвали храбрым, да еще вдобавок сотоварищем. Это не сулило ничего хорошего. Ошеломленный, он стоял столбом и беззвучно шевелил губами. Повременив, Торин продолжал. Мы собрались, чтобы обсудить, как, куда, с чем и зачем, что к чему и почему. Иначе говоря, наметить план действий. Ибо очень скоро, еще до рассвета, нам предстоит отправиться в долгое и далекое путешествие. Путешествие, из которого некоторые из нас, а может и все, кроме, конечно, нашего друга и советчика, мага и волшебника Гэндальфа, назад могут не вернуться. Но не станем унывать. Куда, зачем и почему, ведомо каждому из нас. Однако нашему уважаемому гостеприимному хозяину господину Бэггинсу и, пожалуй, самым молодым гномам, а именно Килли и Фили, потребуется, возможно, дополнительные разъяснения. Известно, Торин в простоте и слов не скажет. Он ведь важный и уважаемый гном. Не останови его, он готов так туманно толковать бесконечно. Но его плавную речь неожиданно оборвали. Вконец перепуганный Бильбо после слов «могут и не вернуться» уже не мог сдерживаться. Крик ужаса, пронзительный, как рев паровоза, выскочившего из туннеля, вырвался из горла хоббита. Гномы повскакивали с места, прокидывая столы и стулья. В сумраке гостиной зеленым огнем вспыхнул конец посоха Гэндальфа, и в мерцающем свете все увидели маленького хоббита, застывшего на каминном коврике и мелко дрожащего, как фруктовое желе. Вдруг он с непонятным воплем «Молния убила, разроди меня, гром!» рухнул на пол. Ничего толкового гномы от него добиться так и не смогли, а потому просто подняли, положили на диван в соседней комнате, поставили рядом стакан с бодрящим питьем и вернулись к своим туманным делам. Нервный юноша. Странностей у него хватает. Зато это лучший из лучших. А уж в деле свиреп, как загнанный в угол дракон. Если вы когда-нибудь видели загнанного в угол дракона, то поймете, что по отношению к хоббиту это громко сказано. Такого не скажешь даже о прапрадядюшке старого дука, хоть он при его росте и силе мог не только оседлать, но и осадить лошадь, за что и получил прозвище «Ревущий бык». Толкуют, будто он в битве на зеленых полях разметал полчища гоблинов с Гороховой горы, а их королю Гольфимбулу снес голову одним взмахом дубинки. Снесенная голова пролетела по воздуху не одну сотню метров и угодила точнешенько в кроличью нору. Битва была выиграна, а с тех пор и пошла знаменитая игра в гольф. А тем временем на диване приходил в себя изнеженный потомок грозного ревущего быка. Он сделал пару освежающих глотков, стараясь не шуметь, подкрался к двери и услышал, как Глоин то ли презрительно фыркнул, то ли пренебрежительно хмыкнул. «Хм, думаете, он сгодится? Гэндальф тут нам здорово расписывал, какой он этот хоббит свирепый. Да если он поднимет такой же крик, как сейчас, то поднимет на ноги не только дракона, но и всю его родню. Тогда уж нам не сдобровать. Ха, нервный. Просто он трусливый. Не будь на его двери условного знака, я бы решил, что мы обознались дверью. Мне сразу не понравился этот суетливый, пыхтящий толстячок. Он может быть кем угодно, хоть бокалейщиком, но уж никак не мастером отмычкой». Тут уж Бильбо не выдержал, распахнул дверь и ворвался в гостиную. В нем взыграла горячая кровь туков. Да, он готов обойтись без теплой постели и сытного завтрака, коли надо выказать свою свирепость. А уж слова «пыхтящий толстячок» и вовсе его раззадорили. Правда, потом не раз в нем просыпалось благоразумие Бэггинсов, и тогда он здорово раскаивался и приговаривал: «Ну и глупец же ты, Бильбо, что позволил затянуть себя в эту заварушку». «Прошу прощения, я случайно услышал ваши слова. Не стану притворяться, будто понимаю, о чем вы тут толкуете. Какие-то отмычки, мастера, открыватели дверей. Но одно мне ясно: вы подозреваете во мне труса, ни на что не годного. Но я докажу,